Я прочитаю место Священного Писания. Это Деяния апостолов, 18 глава. Буду читать с 24 стиха. «Некто иудей имени Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акила и Прескила приняли его и, точнее, объяснили ему путь Господень. А когда он возмеревался идти в Ахию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». Аполлос. Братья и сестры, мы все прекрасно знаем этого человека, Аполлос. Друзья, это место Писания, оно нам открывает, какой прекрасный это был христианин. Братья и сестры, это место Писания, оно заставляет нас, детей Божьих, подражать этому мужу Божьему. Это прекрасный, братья и сестры, пример для подражания. Это прекрасная характеристика Духа Святого, который сказал Бог о нем, оставив на страницах Священного Писания на все века. Друзья, это прекрасный пример подражания для нас. И если мы посмотрим, братья и сестры, на его характеристику, которую дал ему Дух Святой, которую дал ему Бог, Слово Божие, то мы, наверное, захотим подражать ему. Ну, например, Аполлос, здесь одна из его черт – муж красноречивый. Муж красноречивый, красноречие. Есть такое место в Писании, это 44-й Псалом, там речь идет об Иисусе Христе, написано «Язык мой, как трость скорописца». «Язык мой, как трость скорописца», «Язык мой красноречивый». Есть такое место Писания, что люди слушали Иисуса Христа с услаждением. То есть Иисус Христос так красноречиво говорил, такой язык трость скорописца, что люди слушали и услаждались, слушая то слово, которое говорил Иисус Христос. Это красноречие. Этот муж был красноречиво написано, дальше, сведущий в вопросах Писания. Он хорошо знал Писание, друзья, сведущий, знал Писание. Друзья, это хорошо для братьев знать Писание и быть сведущим в этих вопросах. Написано дальше, он, горя духом, говорил и учил о Господе правильно. Он всенародно доказывал иудеям, что Иисус Христос есть Сын Божий. Он, этот человек, был способен смириться и принять наставления Акилы и Прескилы. Принять это, друзья, всегда, не всегда легко. Друзья, но на что хочу я обратить внимание вот из этого текста Писания или одну черту, которая была у Аполлоса. Написано, он горел духом и говорил. Мне так кажется, братья и сестры, что это, на мой взгляд, это одна из важнейших черт благовестника. Это одна из важнейших черт Аполлоса. Почему я так думаю, что это очень главное, что он горел духом и говорил? Ну, представьте, братья и сестры, такую ситуацию, что он не горит духом, но он красноречивый. Но дух его не горит. У него нет желания благовествовать. Но у него есть красноречие. Он может говорить. Но дух не горит. Братья и сестры, он будет говорить? Я думаю, нет. Братья и сестры, если я знаю Священное Писание, знаю его хорошо, много мест Священного Писания знаю на память, но мой дух не горит. Буду я говорить? Он, горя духом, говорил. Если мы не горим духом, то, братья и сестры, и знание Священного Писания, оно не даст никакой пользы. Если я не говорю духом, то мое красноречие, оно тоже не даст мне никакой пользы. Я думаю, что это важно, посмотревши на Аполлоса, на этого благовестника, который совершал это дело, этот труд совершал, он горел духом и говорил. Вы знаете, а если бы не горел духом? Я думаю, что это было такое состояние, как вот мы читаем это в книге Откровения, 3 главе, там написано так: «О, если бы ты был холоден и не или горяч, но так как ты не холоден и не горяч, но ты тепл, извергну тебя из уст моих». Обратите внимание, не горяч и не холоден, тепл. Нету этого духа огня, нету этого вот огня, вот этого жара, вот этого желания большого. Господь говорит: «Извергну тебя из уст моих». Друзья, теплый человек, он не будет говорить. Бог говорит: «Я тебя извергну из уст моих». Если мы читаем, братья и сестры, слово, это книги пророка Иеремии, 15 глава, там написано так: «Если извлечешь драгоценное и из ничтожного будешь...» Если извлечешь драгоценное и из ничтожного будешь, если извлечешь драгоценное и из ничтожного будешь извлекать, то будешь как мои уста. Бог Иеремии говорит: ты будешь как мои уста. То есть, это другими словами, он говорит Иеремии: ты будешь говорить. А здесь, извергну из уст тебя. Из уст моих извергну тебя, потому что ты не холоден и не горяч, ты тепл. И красноречие твое не поможет, и знание Священного Писания не поможет. Ты ничего не сможешь сказать. Не будет от тебя никакой пользы, как от благовестника. Горя духом, говорил. Братья и сестры, что значит гореть духом? Как вот нам вот сейчас вот главное понять? Почему? Потому что наша задача – это возгореться духом, чтобы в нас дух возгорелся. Если мы где-то понимаем, что дело благовестия где-то идет на упадок, где-то я не так не радею или еще что-то, нам нужно возгореться, нам нужно понять, как воспламениться опять. Что значит гореть духом? В Деяния апостола в этой же главе, в 18 стихе мы читаем: «Когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел побуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Гореть духом, братья и сестры. Или что значит гореть духом? Это тогда, когда дух побуждает. Написано, что Павел был побуждаем духом говорить. Павел был побуждаем духа свидетельствовать. Тот человек, который горит духом, и говорит, он побуждаем. Дух Святой его побуждает к этому. Или еще одна мысль на страницах Священного Писания. Это Псалом 138. Я прочитаю дословно это место Писания. 138, 4 стих. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим». Обратите внимание, первая мысль – гореть духом – это побуждаем был духом. То есть Дух Святой побуждает к свидетельству. Вторая мысль – воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Друзья, в мыслях моих возгорелся огонь. В мыслях моих есть вот это большое желание говорить о Господе, свидетельствовать о Господе. Говорить людям о этой любви Господней в мыслях моих. А сначала, обратите внимание, воспламенилось сердце, загорелось сердце, желание большое появилось. В мыслях моих возгорелся огонь, и я стал говорить языком моим. Братья и сестры, гореть духом – это значит слышать это побуждение Духа Святого. Это значит понимать эти мысли, которые вложит в Дух Святой. Это значит загореться, воспламениться. Это значит возжелать, чтобы воспламениться Духом. Есть такое место Священного Писания. Это, братья и сестры, хороший пример, который записан в книге пророка Иеремии. И там мы сейчас сможем определить, что значит гореть духом. Мы сможем определить, как Иеремия горел духом. Я прочитаю, братья и сестры, это 20 глава книги пророка Иеремии, 7 стиха. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог, ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг и так далее». Братья и сестры, обратите внимание, какое состояние. «Ты влек меня, и я увлечен, ты превозмог. Господи, я боролся. Я подумал, что не буду больше говорить о тебе. Почему? Потому что только открываю уста, говорю о насилии, говорю о разорении, говорю о бедствии и так далее. И я подумал, не буду говорить, буду молчать, ни слова больше не скажу. Почему? Потому что только как начну говорить, сразу в посмеении, сразу какие-то издевательства, сразу какие-то насмешки, сразу какие-то унижения и так далее. Иеремия устал, наверное, от этого и говорит, не буду, буду молчать, ничего теперь не скажу во имя его. Но обратите внимание, друзья, что было в сердце Иеремии. Что говорит тут нам Слово Господне? «И подумал я, не буду более напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях, и я истомился, удерживая его, и не мог». Истомился, удерживал, и не мог. В костях, в сердце, как бы огонь. Вот эти побуждения от Господа, эти мысли Господни, говори, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. И Иеремия, когда вот решил это больше не говорить, не буду ничего, решил и не смог молчать. Огонь был в сердце его. Братья и сестры, я пример вам расскажу из своей жизни. Еду на богослужение. Значит, дорога не главная, второстепенная, но асфальтированная. А вот так вот другие второстепенные дороги. Я еду из своего дома потихонечку на машине на собрание. Еду и смотрю, впереди меня идет женщина. Я так потихонечку еду, присматриваюсь к ней. Братья и сестры, вид у нее такой. Она, значит, наверное, после страшного перепоя. Глаза у нее опухшие, синяки под глазами. Она, видно, вот знаете, такое у нее состояние, такая вот она грязная. Такая вот идет и волочает за собой тележечку. В тележке там, в общем, металлолом, я не знаю, у вас собирают металлолом, там сдают его. Вот собирают, да? Уже собрали, но у нас тоже собрали, но еще там где-то вот собирают они. И вот она, знаете, идет, вот эту тележечку тянет за собой. И я вот так вот посмотрел на нее, думаю, жалкий человек. Мысль такая, братья и сестры, остановись, засвидетельствуй ей о Господе. Вторая мысль, мне некогда. Я еду на собрание. Друзья, это все мысли, это в моем сердце, друзья, это тот момент, когда я потихонечку еду. И мысль вторая, мне некогда, я еду на собрание, я не могу сейчас остановиться, я спешу. Вторая мысль, остановись, засвидетельствуй. А я еду, сопротивляюсь, и сразу такая четкая, ясная мысль, прошел священник. Прошел левит, я еду, друзья, я еду, а мне напоминается вот это слово Господне, вот это то, что мы с вами говорили, я подумал, что буду молчать, не остановлюсь, я спешу на богослужение, но вот это вот почувствовал в сердце своем, друзья, как бы вот этот огонь, и потом я еду, уже где-то метров 200 проехал, и конкретное слово Божие ко мне вот в сердце моем, как бы огонь, ты левит, прошел священник. Прошел левит, а потом Дух Святой говорит, ты левит. Друзья, я вот этого слова, ты левит, по тормозам, бабах. Все, я остановился, я не могу ехать никуда. Ты левит. Я разворачиваюсь, братья и сестры, в мыслях, Господи, прости. Прости в мыслях, разворачиваюсь. Подъезжаю к этой женщине, выхожу, беру вот это Слово Божье. У самого вот это вот состояние такого умиления, Господи, прости. Братья и сестры, мы 15 минут с этой женщиной. Я ей разговаривал, я ей говорил о Господе, я говорил, как ее Бог любит, друзья. Вы не представляете, она расплакалась. Она говорит, меня, говорит, ни разу никто так не говорил, что меня кто-то любит, что меня Бог любит. Я уже до такой степени устала, друзья, это вся побитая, сбитая после перепоя с этой тележечкой. Друзья, она взяла вот это Евангелие со словом, взяла вот так вот и говорит, я благодарю тебя, благодарю тебя, я буду читать это Евангелие. Я потом поехал, братья и сестры, я каялся, просил Бога, думаю, действительно левит я. Я левит. Братья и сестры, огонь. Давайте мы посмотрим, а сколько вокруг нас бомжей, сколько вокруг нас пьяниц, сколько вокруг нас наркоманов, которые, братья и сестры, они забыли. Они забыли добрых слов, они забыли, что их кто-то любит. Что они кому-то нужны, они забыли эти люди, это, братья и сестры. Оглянитесь, может быть, тоже, как я, вот так вот, или на машине мимо них проезжаете, или, может, проходите мимо, когда вот, может быть, сосед там в пьянстве погибает, или в наркотиках, подружка, или друг, или просто какой-то посторонний человек, или бомж. И мы проходим вот эти левиты, вот эти священники. Братья и сестры, я думаю, что это серьезные мысли. Вокруг нас очень много этих людей. Вы знаете, так вот, слава Богу, сейчас вот так вот в Ростовской церкви, в Ростовской области такое пробуждение Бог дал среди наркоманов. Такое пробуждение, братья и сестры, в Ростовской церкви где-то около 10 наркоманов, которые сейчас члены церкви, которые сейчас служат Богу, которые сейчас заводят семьи, рождают деток. Братья и сестры, это прекрасные, замечательные братья, которые ревнуют в деле благовестия, ревнуют в деле Божьем. Друзья, но раньше это были законченные люди, это были погибшие люди. Вот Бог как-то вот приоткрыл вот эту работу там, среди наркоманов, и слава Богу. В Новочеркасской церкви, братья и сестры, там, наверное, побольше, человек 15, а то и 20. И не только братья, и сестры, и женщины, и вы знаете, что еще? И их родители. И их родители, которые увидели вот эту перемену в ихних детях, в ихних вот дочерях, в ихних сынах, потянулись в церковь. Потянулись к Богу, братья и сестры, и сами стали членами церкви. Очень много таких сейчас в Ростовской области, братья и сестры. Очень много. Но нам, священникам, детям Божьим, надо как-то обратить на них внимание. Надо как-то посмотреть на них. Надо оказать им любовь, надо рассказать им. Надо прочувствовать, братья и сестры. И Бог будет действовать, и Бог будет прославляться, и будут эти покаяния. Друзья, но нужен вот этот огонь, должна вот это быть ревность, нужно возгореть, возжелать. Вы знаете, вот эти братья, которые покаялись сейчас, бывшие наркоманы, пьяницы, друзья, вы знаете, как они трудятся среди своего люда сейчас, вот этого бывшего, среди наркоман, приводят, за руки приводят, там каждую неделю в среду по всему Ростову развешиваются объявления, и текст объявления примерно такого содержания. Кто обременен наркотиками, кто обременен алкоголизмом, кто хочет получить прощение, спасение, приходите туда-то, туда-то, по такому-то адресу, тогда-то, тогда-то. Вы послушаете живое свидетельство людей, которые сами получили эти освобождения. Вы послушаете то, что Бог может творить и как совершать. Также приглашаются и родители, друзья, и идут люди, идут. Собирается до 50, до 70 человек вот этого люда. Слушают Слово Господне. Друзья, нам нужно оглянуться. Нам нужно оглянуться. Вокруг нас бомжи, наркоманы, и пьяницы, которые нуждаются в нас, нуждаются в нашем слове. Но сохрани, Господь, друзья, чтобы мы, вот как вот я, проехал и сказал в своем сердце: я спешу на собрание, у меня какие-то другие дела или еще что-то. Бог скажет: ты левит, ты левит. Вы знаете, я вам расскажу еще один пример. Как-то еду, останавливают, есть у нас там Батайский круг, останавливает нас, меня гаишник, и говорит: подвези нашего человека. Я говорю: да, пожалуйста. Садится он, едем. Братья и сестры, ну, всегда очень трудно начать. Я скажу к стыду: где-то молчишь. Где-то молчишь, где-то удерживаешь этот огонь, понимаешь, что не просто так тебе этот человек сел, ты должен ему засвидетельствовать. Где-то вот перемолчишь, потом каешься, потом просишь прощения, значит, едем, молчим. Я думаю, ну как-то ж надо заговорить. Ну, спросил его: как его зовут? Геннадий. А кем вы работаете? Заместитель прокурора района. Я такой сразу... Ну, он так вот мне начал рассказывать там о своей работе немножечко, там это. Ну, в общем, потихонечку началась беседа. Я думаю, надо же как-то ему засвидетельствовать, думаю, надо же ему что-то сказать. Друзья, а вы знаете, вот удерживается, или стыдно, или боязнь, или еще что-то. Ну, как-то вот, вот бывает, друзья, нету этого огня. Думаю, надо вот перебороть себя и все-таки спросить у него. И так вот мы едем, и я у него спрашиваю: а вы в Бога верите? И вы знаете, он начал мне рассказывать, что когда он учился там на прокурора, там и преподавали вот эту там науку о религии, говорит, и нам наш преподаватель говорил, чтобы мы читали Новый Завет. Я Новый Завет, говорит, прочитал где-то раза 3-4. Я, говорит, верю в Бога, и начинаем мы с ним общаться. Начинаем мы с ним общаться. А он подсел до Зерноградского поста, друзья, это 60 километров. Мне ехать еще 60 километров, ну, можно сказать, совершенно другую сторону. Ему в Орловку, а мне вот так вот немножко восточнее, мне в Целину. В общем, мы с ним разговорились, я ему засвидетельствовал о том, что я верующий человек, что я, ну, баптист. И у него, друзья, знаете, вот как проснулась вот эта вот жажда, и он мне говорит: ты знаешь, я, говорит, еще не определился в пути. Заместитель прокурора, я, говорит, не определился в пути. Я, говорит, читал Новый Завет. Я много чего не понимаю. Я вот как-то православие. Расскажи мне, пожалуйста, объясни мне, говорит, чем отличаются православные от баптистов? Братья и сестры, я ему от Первоапостольской церкви до наших дней рассказал о баптистском движении, рассказал об Иисусе Христе, о том, что Бог творит сейчас, и как должно веровать, и как должно... поступать по слову Господню, а не так, как в православии. Мы приезжаем до Зерноградского поста, он мне говорит: можно, говорит, я дальше с тобой поеду? Я говорю: Геннадий Юрьевич, а вам удобно? Он говорит: да неудобно, здесь я сейчас на Зерноградском посте, говорит, выйду, сейчас скажу своим начальникам, они меня до самой Орловки довезут. Но я еще хочу, говорит, с тобой, можно я до Целины? Я как-нибудь с Целины доберусь. Друзья, с Целины очень трудно потом ему будет добираться. Я говорю: да пожалуйста, Геннадий Юрьевич, поехали. Братья и сестры, мы еще целый час ехали. Вы знаете, он мне говорит: оставь мне свой телефон. А в Орловке, говорит, есть такие верующие, как ты. Есть такие вот баптисты, я хочу с ними встретиться. Я говорю: да, по-моему, есть. А у нас как раз только семья там переехала в Орловку. Я на Братском областном говорю: братья, Геннадий Юрьевич, там есть такое, уже сейчас фамилию его немножко, посетите его. Братья и сестры, бомжи вокруг нас. Наркоманы вокруг нас, пьяницы вокруг нас, Геннадий Юрьевич и вокруг нас, заместители прокуроров и так далее, братья и сестры, и у них тоже то же самое. У них то же самое, друзья. Я удивился, я вчера рассказывал, что мэр Целины у нас тоже. Братья и сестры, эти души такие же, что у наркомана, что у бомжа, что у заместителя прокурора, что у мэра. Друзья, ну кто им скажет? Если мы, братья и сестры, вот как Еремия, будем удерживать и скажем, не будем говорить им. Они нас не поймут, они там падшие грешники, или им не до нас, или еще что-то. Я не мог, Еремия говорит, удержаться. Я не мог удержаться. Я изнемог, я истомился. И пошел, братья и сестры, и начал говорить. Начал говорить. Я прочитаю еще одно слово. Это книга пророка Исаии, 6 глава. «И коснулся уст моих и сказал», 7 стиха, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Братья и сестры, Исаия получил, я так скажу, рождение свыше. Стал Детем Божьим, грех твой очищен. И дальше он говорит, Исаия свидетельствует о себе, он так говорит, «И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Исаия получил вот это рождение свыше, стал Детем Божьим, и потом, когда сердце его стало чистым, тогда, когда он получил вот эту вот милость от Господа, вот эту благодать Господню, он услышал слово, кого мне послать. Услышал голос Божий, кто пойдет для нас, кто пойдет говорить, кто пойдет напоминать, кто пойдет свидетельствовать. И вот здесь вот Исаия, братья и сестры, он здесь говорит, вот я, Господи, пошли меня. Братья и сестры, Исаия горел духом или нет? Исаия воспламенился духом или нет? Сердце его воспламенилось или нет? Исполнился ли он мыслями Господними или нет? Я думаю, что он исполнился. Он загорелся, он сказал, вот я, пошли меня. Вы знаете, братья и сестры, я помню, когда я только покаялся и стал ходить в церковь, еще не член церкви, и потом уже, когда стал членом церкви, когда братья-благовестники читали вот это слово, кого мне послать, кто пойдет для нас, братья и сестры, я не мог равнодушно это слушать. Я обязательно молился вслух, Господи, вот я, пошли меня. Братья и сестры, слышим ли мы сегодня этот голос Божий? Слышим ли мы сегодня вот эту вопиющую нужду? Господь говорит к ней, пророка Иеремии, искал я человека. Богу нужен человек. Братья и сестры, Богу нужны мы. Но если ты и красноречив, и знаешь Священное Писание, но ты не холоден и не горяч, но ты тепл. Извергну тебя, Иисус, извергну. Друзья, я еще одно местописание вспоминаю. Это книга Исход, 4 глава, с 10 стиха прочитаю. «И сказал Моисей Господи, о Господи, человек я неречистый, и таков был вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» И возгорелся гнев Господа на Моисея, и он сказал. Братья и сестры, можно ли о Моисее сказать, что он горел духом? «Господи, пошли другого! Я косноязычен, я не умею говорить, и так далее. Не хочу, Господи, ну пошли другого! Ну, может, у тебя есть кто-то другой, пошли другого!» Я так думаю, что Моисей, братья и сестры, он не особо желал идти, не особо хотелось, но написано, воспламенился гнев Божий на него. Богу это не нравилось, когда Моисей на кого-то ссылается, говорит, пошли того или этого. Бог говорит, ты иди, я тебя призываю, ты косноязычен, ты не знаешь, как говорить, не я ли Господь? Не я ли делаю немых, глухих, не я ли на устах? Иди, я буду с тобою. Я научу тебя, что тебе говорить. И Моисей, братья и сестры, пошел. И Моисей послушался. И Моисей, я так понимаю, покаялся. Когда воспламенел вот этот гнев Божий, Моисей понял, что с Богом шутить нельзя. Братья и сестры, может быть, вот кто-то из нас здесь сейчас, как Моисей. Господь ему говорит, иди, иди, я буду при устах, иди, говори, воспламенись этим духом, этим огнем воспламенись Господним. Будь как Аполос, будь как Иеремия, будь как Исаия, иди. Моисей послушался Господа и пошел. Братья и сестры, если мы не горим духом, если мы ослабели, если у нас нет этого желания, может быть, к благовестию, что нам делать? Как нам быть? Как нам поступать? Я прочитаю, что нам делать, братья и сестры. Откровение, 2 глава. Я знаю твои дела и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. Я нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Братья и сестры, потерял первую любовь. Сначала, когда покаялся, был этот огонь, было это желание свидетельствовать, было желание это говорить, но прошло какой-то период времени, 5 лет, 3, 4 года и так далее. И уже что? И уже куда-то этот огонь делся. И уже куда-то эта первая любовь делась. И Господь говорит, если ты сегодня Моисей, тебе нужно покаяться, тебе нужно послушаться. Вспомнить, откуда ты не спал. Братья и сестры, откуда мы не спали? Где нашел нас Господь? Давайте вспомним. Что Бог нам сделал? Вспомни. Вспомни и покайся, и твори прежние дела, и опять возгорись этим духом. А если нет? А если не покаешься? А если останешься в этом же состоянии, не холоден, не горяч, но тепл, то что? Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой. Братья и сестры, ну если я так представляю, вот светильник стоит. В книге притч написано, светильник Господень, дух человека. Вот он, светильник стоит. Господь говорит, скоро приду к тебе. Если ты не покаешься, не возгоришься опять, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой. Я так представляю себе, вот стоит светильник, дорогой. И вот Бог подходит и сдвигает. Друзья, что происходит? Светильник падает. Разбивается в дребезги. Если не покаешься. На Моисея воспламенился гнев Божий. Братья и сестры, давайте мы сейчас помолимся. И, может быть, покаемся. Покаемся за то, что мы левиты. Покаемся за то, что ослабели в любви. Нету этого духа, который был у нас, когда мы покаялись только. Покаемся, братья и сестры, и возгоримся. Вы знаете, я это слово говорю не только для вас, а также и для себя. Потому что и меня Дух Святой обличает, братья и сестры. Есть такое место, апостол Павел, послание к римлянам, говорит, в 12 главе, 11 стих, я прочитаю. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте». Господу служите. Обратите внимание, братья и сестры, на словосочетание. Духом пламенейте. Друзья, кто должен пламенеть? Бог должен нас возжигать или я должен пламенеть? Я так думаю, что обращаются к верующим. Духом пламенейте. Господу служите. Пусть Господь, братья и сестры, окажет нам эту милость божественную, чтобы после этой конференции мы воспламенели, возгорелись и пошли нести это слово Господне. Пусть Господь нас благословит. Помолимся Ему. Аминь. Будем радоваться, братья. на Христос рукою властной нас призвал за ним идти. Мы не робищах, мы бедны, ныне мы богами пьем. Круг сокровищ заповедь. Yeah.